Среди гостей были и важные лица королевства. Посол королевства в республике, ряд дипломатов, некоторые приближенные к королеве разумные, и естественно это событие не обошло стороной королевскую чету, которая тоже находилась на Корусанте. Несмотря на то, что прямо сейчас республика ведет активную галактическую войну, здесь это не чувствуется. Да и собрались здесь те, кто в большинстве своем этого не чувствуют. А инссакими, уже привыкшие к подобным светским раутам, активно беседовали с представителями самых разных высших слоев общества республики. А Майя же, несмотря на недовольное лицо матери, открыто демонстрировала скуку. Ей было не по себе на подобного рода собраниях и торжествах. Однако как наследница той, кто фактически является вторым лицом в государстве после Эйнза, она была обучена поведению в высшем обществе. Но это не означало, что она это любила. Обоим сторонам было необходимо получить информацию о сопернике, чтобы лучше подготовиться и добиться своих целей. Уже сейчас прореспубликанские мегакорпорации вцепились в глотки друг друга за возможность получить свою долю пирога от внезапно открывшегося рынка сбыта. Это и неудивительно, если учесть, что это сулит многомиллиардные прибыли. Со стороны же королевства тоже было активное движение. Они жаждали заполучить технологии и редкие ресурсы республики. Все дело было в том, что наука королевства базировалась на магии и работала только с ее помощью. Исследования не могли продвинуться далеко, из-за слишком большой выгоды от магии. Сейчас же была возможность получить все необходимые знания и модернизировать их с помощью магии. Итоговый результат должен был превзойти все ожидания, особенно учитывая то, как далеко ушла республика в научной и технической сфере. Да и ко всему прочему, королевству были нужны редкие и уникальные ресурсы. Почти весь ВПК стоит на сырье, которое добывать и перерабатывать очень сложно. А перейти на другие ресурсы не позволяло качество снаряжения и техники, поскольку более низкосортные ресурсы просто не выдержат или ухудшат ТТХ до около нулевых значений. Адамант – один из самых распространенных во флоте металлов, из которого делаются почти все корабли, весьма редок. И даже несмотря на то, что с исследованием и развитием космоса было открыто множество месторождений, но королевству просто не хватает времени на то, чтобы развить свои сектора. А все из-за того, что постепенно подкатывает кризис и приходится очень тонко балансировать. Во всем этом появление республики сыграло огромную роль. Она могла стать той опорой, которая позволит королевству оттянуть кризис до того, как секторы смогут перейти на частичное самообеспечение. А как только это произойдет, то и нужда в поставках и сложной логистике уменьшится. Не будет преуменьшением сказать, что республика своим появлением оттянула гражданскую войну. Конечно, благодаря мощи флота и армии, а также их полной лояльности правителю, это было бы просто. Вот только силы и ресурсы будут безвозвратно утеряны, и королева это прекрасно понимала. Палпатин тоже догадывался, что все в королевстве не так уж и просто и однозначно, но из-за отсутствия точных данных был вынужден ждать и действовать очень осторожно, а значит и медленно. Если бы у него была точная картина положения королевства, то он смог бы все подстроить так, как это нужно ему. Королевство было бы в долгу у него и закрыло глаза на то, что республика стала империей, а какой-то там орден истребили. Однако он ничего не знал точно и лишь прощупывал почву. На самом же банкете сейчас уже прошел этап знакомства, и началось общение. Различные группы и партии разговаривали с другой стороной, предлагая и прося различные услуги. У всех были свои планы и желания, но одно было ясно уже точно. Республика также нужна королевству, как и королевство республики. Возможно, будь с ними третья сторона в лице КНС, все было бы по-другому, но из-за их действий на Куате это стало невозможным. Или, по крайней мере, крайне маловероятно. Что вы думаете насчет всего этого представления? Обводя взглядом зал, задал вопрос своим товарищам из партии лоялистов Бейлоргана. Появление на политической арене галактики королевства было слишком неожиданным и стремительным. Первой ответила Мон Матма, одна из основателей этой партии. Из-за их появления произошел резкий скачок, который заставил многих поменять свои планы и перспективы. Однако факт того, что они не уступают по силе, причем не только военной, даже старой республике, говорит о многом. Это можно использовать в нашу пользу. Согласна, если удастся перетащить их в лагерь республики, то конфедерация будет вынуждена пойти на переговоры. А уж когда они это сделают, мы уже не упустим возможности прекратить войну дипломатическим путем. Сенатор Атнабу также поддержала свою подругу и товарища, Однако посмурнела и продолжила уже более серьезно. Королевство не хочет втягивать себя в войну, это чувствуется из их линий, однако даже то, что они выступят за нас официально, сделает многое. Но меня тревожат имперские замашки этого государства. Там господствует абсолютная власть монарха, которую гарантируют армия и флот. Эта страна поддерживает иллюзию свободы, но если правитель захочет что-то сделать, то его не остановит никакой закон или сенат. А это значит, что все будущее этой страны завязано на одного разумного. И если с ней что-то случится, то страна погрязнет в хаосе. Грустно произнес Родианец, которого начинают все больше волновать проблемы с поставками для его родины. Однако у нынешней королевы есть брат и отец. Причем отец выглядит не намного старше ее самой, но при этом чувствуется, что он намного мудрее и опытнее. «Вы встречались с Гоуном?» – удивленно спросил Бейл, который тоже пытался добиться с ним встречи после Куатского инцидента, но на тот момент он никого не принимал. «И что вы можете о нем сказать?» «Ну, я не беседовал с ним достаточно долго, мне просто повезло встретиться с ним, когда тот посещал один из музеев Карусанта». Пожав плечами, ответил тот Бейлу, на что тот ощутимо расстроился. «Один факт знакомства с бывшим королем мог принести пользу всей их партии. Мы лишь кратко побеседовали по поводу современной республики, ее истории Дарусана и о самом королевстве. Должен сказать, он очень интересный собеседник. Думаю, нам следует позже собраться и послушать то, что вы обсуждали». Спокойно и с легкой улыбкой произнесла Амидала, которая наконец получила ниточку, ведущую в действительное положение в королевстве. «Возможно, мы сможем с помощью этой информации остановить канцлера, который сейчас получил слишком много власти, да и удерживает ее уже несколько сроков. Не стоит так критично относиться к нему, все же на нем огромная ответственность», произнесла молодая Пандоранка Раячучи, дочь сенатора от Пандоры. «Но вы правы, когда война закончится, он должен будет вернуть чрезвычайные полномочия сенату. Но захочет ли он этого, вот в чем главный вопрос». С гримасой недовольства произнес сенатор от Эльдирана и промочил горло алкоголем. Он сейчас на пике своей власти и, несмотря на показушное нежелание, он упивается своей властью и полномочиями. «Должна признать, подобные светские рауты для меня необычны. Однако в них есть какая-то своя красота и утонченность». Приятным бархатистым голосом произнесла королева Фрея, слегка пригубив без преувеличения лучший напиток во всем внутреннем кольце. И легкая улыбка удовольствия говорила о том, что она тоже оценила весь букет. По сравнению с королевскими балами это можно назвать глотком свежего воздуха. С легкой расслабленностью проговорила королева, вспоминая мероприятия королевства. «Прямо сейчас здесь в великолепных парадных костюмах и мундирах собрались все те, кто имеют хоть какой-нибудь вес. Сама обстановка тоже была великолепна, в свете высоких люстр и направленных ламп блестели украшения, всюду были самые разные произведения искусства самых разных народов и рас. Причем это были не просто изделия, которые стоят астрономически дорого. Это были действительно изысканные произведения искусства для истинных ценителей и знатоков». «Да», — со слегка наигранной, но искренне добродушной улыбкой спросил канцлер Палпатин, который прямо сейчас в душе лишь довольно потирал руки. «Один тот факт, что он по-дружески разговаривает с королевой колдовского королевства на людях, придает ему лишний вес. В таком случае позвольте спросить, как же проводит подобные мероприятия в королевстве? Более традиционно, чинно, величественно и утонченно», — с некой грустной улыбкой сказала королева, при этом мысленно вспоминая прошлое, самое начало ее правления. Легкая улыбка сама собой появилась на ее лице. «Порой это даже может доходить до абсурда. Впрочем, в вашем положении устраивать такой прием тоже неоднозначное решение. Я уверен, что это достойное решение и инвестиция в наши будущие хорошие отношения», — с лукавой улыбкой произнес канцлер, а после начал очень осторожно прощупывать своего оппонента. Ему была нужна ее поддержка, как и ей его. И оба это понимали, и понимали, что оппонент понимает. А значит, победителем выйдет тот, кто лучше умеет разговаривать. Ведь и я, и Сенат надеемся на добрые и долгие отношения между нашими странами. Уверен, мы сможем помочь не только друг другу, но и сохранить нашу галактику от большой беды. Этими словами Палпатин хотел выяснить, знают ли его новые знакомые об угрозе. Все же, в отличие от республики, они активно расширяются и инвестируют в военно-космическую отрасль. И даже если они об этом не знают, то это только к лучшему, ведь тогда он их завуалированно предупредит и получит возможность выторговать невмешательство королевства в дела переформированной империи. По крайней мере, первый период ее существования активного и такого явного влияния не будет. Вы правы, все же от нас будет зависеть будущее. Королева прекрасно поняла его намек и мысленно оставила пометку связаться с адмиралтейством и магистрами приграничных колоний. Однако меня печалит то, что сейчас происходит в республике. Если позволите откровенность, то она слишком долго наслаждалась миром. Мир – это лучшее, что есть в нашей жизни. С улыбкой доброго дедушки, который рассказывает внучке сказку на ночь, произнес Палпатин. Мысленно лишь сетуя на то, что будь республика в лучшем состоянии, то план прошел бы более гладко, после чего осторожно кинул камень в огород соседа и будущего противника. Но вы в чем-то правы, хотя многие сенаторы с вами не согласятся. Мой отец всегда говорил, что поговорка «хочешь мира, готовься к войне» работает в обе стороны. Меланхолично заметила та, переведя взгляд на своего отца, который прямо сейчас беседовал о чем-то с двумя небезызвестными джедаями. И он полностью прав в своих словах. Жаль только, что не все способны понять такие мысли. Удрученно покачал головой Палпатин, мысленно оставляя заметку по поводу понравившегося ему речевого оборота, который можно будет позже использовать самому. Но я уверен, несмотря ни на что, мы сможем найти компромисс и стать друзьями и союзниками. Я тоже искренне надеюсь на подобный исход. Благосклонно кивнула королева, метнув мимолетный взгляд в сторону окна, за которым было видно вечерний Корусант. Как и я, тихо проговорил канцлер, молча сопровождая своего завтрашнего оппонента в сторону балкона, где я оставил ее наедине со своими мыслями. Лишь после он позволил себе улыбнуться и выпить любимого набуанского вина. Проходя мимо слепой зоны в звуковом перекрестке, он даже позволил себе заговорить вслух. «Это будет сложнее и интереснее, чем я думал». В это же время королева освободила свои мысли и расслабилась. На сегодня она закончила основную свою работу, а переговоры будут только завтра. Она подготовилась и собрала все необходимые данные для успешных переговоров, как и условно согласовала их с противоположной стороной, которая столь любезно позволила ей скрыться от всех тех, кто жаждал ее внимания. Прямо сейчас Фрея наслаждалась видом, и вид был действительно прекрасен. Ночной Корусант со своими бесконечными потоками аэрокоров, что словно кровь течет по венам, летают по всей планете. Множественные огни большого города размером с целую планету, что никогда не спит. Этот вид не увидишь в королевстве. Ее отец был крайне против того, чтобы уничтожать природу так же, как это было сделано здесь. И пусть вид и был прекрасен, но лишь отсюда, с самой вершины. Небо же тоже было прекрасно. Из-за высоты, на которой находятся все здания Сената и весь правительственный квартал, была видна та линия, что отделяет этот мир от бесконечности космоса. Тут не было смога и прекрасно видно звезды, как и огромное количество величественных космических кораблей. Пусть они и выглядели для нее несколько необычно, но и они обладали своей геометрической красотой, особенно километровые треугольные суда с двумя выступами ближе к корме. Да, смотря на местных, мне прямо вспоминаются старые времена, когда я был всего лишь клерком. Тяжело вздохнув, протянул Айнс, осматривая обстановку. Увидев удивленные глаза своей старой подруги, он пояснил: «Не волнуйся, я развернул малый барьер, так что нас никто не подслушивает. Но все равно, не ты ли мне все время капаешь на мозги тем, что нужно быть осторожным в каждом слове или действии? Неужели ты перестал быть параноиком и последовал моему совету относиться к жизни проще?» С легкой улыбкой спросила та, прекрасно понимая, насколько это невероятно. Однако в душе она искренне надеялась, что Айнс сможет жить, не править, не властвовать, не существовать, а именно что жить. С тех пор, как он нашел ее, маленькую и испуганную девочку, прошло не одно столетие. Именно он смог примирить ее с реальностью того, что она больше не человек, что больше не сможет вернуться в свой мир, что больше не увидит родных и близких. Именно Айнс стал на первое время для нее якорем, островком спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, а после он, сам того не замечая, вытянул ее из болота отчаяния и заставил взглянуть в лицо реальности. И она приняла ее такой, какая она есть. Она смогла принять мир вокруг нее и жить дальше. Не будет преувеличением сказать, что именно Айнс сделал ее такой, какая Акими есть сейчас. Он заменил ей семью и стал другом, настоящим и самым верным другом, во всех смыслах этого слова. И даже тогда, Когда у нее появилась своя семья в новом мире, она все еще считала своим старшим братом Айнза. Хотя оброненная однажды фраза об этом привела к определенным последствиям, но никто не возражал. Ведь для Айнза она тоже была одной из немногих, кого он считал семьей. «Ты в этом уверена?» — от мысли Акими отвлек веселый тон Айнза, который смотрел на нее ожидающе. Она не поняла, но почувствовала, что тут есть какой-то подвох. «Не забывай, ты говоришь с тем, кто в любой момент может связаться с ударной эскадрой Королевского флота на орбите этой планеты. Похоже, я погорячилась, когда сказала про ослабевшую паранойю». На эти слова Айнз лишь развел руки в стороны, выражая этим свое «ну, вот так, как-то». Сама же высшая эльфийка на это лишь тяжко вздохнула, но, тем не менее, перевела тему на более важную. «И все же, что ты думаешь насчет того, что нас ждет дальше?» «Сложно сказать». Почесав подбородок, проговорил Айнз и бросил мимолетный взгляд на окружение. «Мы нужны республике, причем очень. Это дает весьма неплохие шансы на продавливание наших интересов, но тут будет мешать местный сенат. Он слишком коррумпированный и развязный. Предыдущий канцлер начал первую борьбу с коррупцией, однако его задавили бюрократы, а после и вовсе сместили из-за Набуранского кризиса, который стал итогом одного из его проектов по пополнению вечно дырявого бюджета. Нынешний канцлер один из его сподвижников, и повезло, что именно его продавили на этот пост. Он быстро сориентировался и вскочил на волну, поднятую бывшей королевой Набу. Он смог удержать власть и постепенно выкорчевывает из сената всю гниль. В обычных обстоятельствах на это ушли бы долгие годы, а то и десятилетия, реформы и споров в их сенате, но стимулятором данного процесса послужила война. «Ты так говоришь, словно это был единственный способ выправить положение», — насупленно произнесла та, поджав губы. Все же мысли о том, что войной можно поправить дела государства, были ей чужды. И именно поэтому она не очень любит общаться с Альбедо и Демиургом, которые воспринимают людей и прочие расы всего лишь как ресурс. Неужели нельзя было что-то сделать для ее предотвращения? Да в том-то и дело, что нет. Поморщившись, сказал Айнз и грустно посмотрел на подругу. Он тоже знал ее нелюбовь к силовому решению проблем. Она была слишком доброй. Тысячелетия мира и спокойствия привели республику к деградации. Они даже додумались упразднить флот и армию. Нет, я понимаю, что на тот момент было необходимо ослабить и лишить власти орден джедаев, который стал практически самостоятельно управлять страной, превратив ее в теократическое государство, но распускать войска – очень плохое решение в долгосрочной перспективе, что мы сейчас и наблюдаем. Ну, тут я согласна. Покивала на это головой Акими и сделала глоток напитка, который держала в руке. Армия и флот, даже без прямого применения, являются фактором сдерживания и серьезным аргументом в любых переговорах. Но это все республика. Как думаешь, что сделает Фрея? Скорее всего, союз будет заключен именно с республикой. Ненадолго задумавшись, ответил Айнз и, сложив руки на грудь, начал объяснять. Конфедерация независимых систем – это марионеточное государство, управляемое несколькими мегакорпорациями. У них, конечно, есть свой сенат и руководство, но почти все миры КНС зависимы от четырех основных игроков. Торговая федерация, техносоюз, банковский клан и коммерческая гильдия. Ну и к ним еще можно прибавить графа Дуку, идейного вдохновителя и создателя КНС. Именно они решают то, как будет дальше себя вести это государство. Хотя, как по мне, они держатся только на идее развалить республику и войне с ней же. После они начнут делить зоны влияния и начнется новая гражданская война, только теперь уже между членами конфедерации. К тому же, там во главе угла стоит прибыль, и это плохо. Думаешь, они могут внести сумятицу в королевство? Быстро догадалась та, к чему ведет Айнз. Но мы же контролируем внутренний рынок. Это не должно позволить им действовать открыто. Все равно это вызовет слишком большие волнения. В королевстве доминирует закрытая рыночная экономика с государственным контролем цен и качества на продукцию. Очень многие захотят это изменить, что в итоге приведет к зарождению в королевстве своих мегакорпораций с соответствующими последствиями. Плюс ко всему это пошатнет государственную монополию на ряд продукций. И как вишенка на этом торте тот факт, что мы почти не можем свободно передвигаться между колониями. Тут ты прав, это очень чувствуется, особенно из моего кресла. Но ты ведь уже распорядился закупить местные гиперприводы. С их помощью мы сможем ослабить нагрузку на телепортационную сеть. Все же межпланетное перемещение требует огромного количества энергии. Пусть я нашла способ это исправить, но на его реализацию понадобится колоссальное вливание средств и ресурсов, а главное времени. Да, твои солнечные дистилляторы – это, конечно, нечто. Гигантская орбитальная станция из двух перпендикулярно расположенных колец вокруг звезды, которая поглощает потоки солнечного ветра и преобразует его в ману, создавая при этом запечатывающие кристаллы. Одна такая будет приносить столько энергии, запечатанных кристаллов и прочей мелочи, что даже страшно становится. А мне становится страшно от ценника на это сооружение. Сам ведь понимаешь, сейчас мы не можем себе позволить то же, что и 600 лет назад, когда закладывали проект «Ковчег». А подобная станция будет стоить едва ли не дороже, чем весь этот проект. Ты права, массово мы их не сможем создавать, слишком дорого и долго. Но вот создать одну такую в состоянии, будет строиться, а после даст нам хорошую базу для будущего развития и гарантом стабильности. Ты понимаешь, что можешь так обрушить к чертовой матери всю страну? За кого ты меня принимаешь? Естественно, я заложу проект на личные средства и создам соответствующие предметы божественного класса. Или даже, ему не надо было договаривать, чтобы Акиме все поняла. Хотя от того факта, что Аин смог создавать предметы мирового класса, ее все еще бросало в холодный пот. Однако, увидев, как к ним приближаются двое джедаев, одна из которых была им знакома, он сменил тему и, дав знак, что поля уже нет, поприветствовал пришедших. «Приветствую, рыцарь Скайуокер, падаван Тана. Приветствуем вас, ваше высочество. Аин уже не король, поэтому высочество, как член королевской семьи», с легким поклоном произнес Энакин, незаметно пихнув своего падавана, чтобы та повторила его жест. «И вас, леди Акиме». Энакин откровенно не понимал, о чем говорить с этим человеком, если это вообще человек. Все же в королевстве его превозносят как бога, да и возраст у него как минимум в 40 раз больше его собственного. Если верить тем данным, которые были пересланы королевством, конечно. Однако ему это сказала сделать Падме. Хотела, чтобы он побольше выяснил про королевство. Да и вообще, это будет полезно, даже если тебя просто увидит рядом с ним. Как я вижу, вам тоже не особо нравится подобная обстановка. С легким смешком спросил того Айнс, мысленно отмечая его потенциал как мага, который был значительно выше среднего даже в королевстве. Я ведь прав, не переживай, мы не местные сенаторы, которые будут еще долго лясы точить и перемывать косточки погоды и прочей высокосветской чушью. С улыбкой произнесла Акиме, невольно вспоминая себя на первом подобном мероприятии в королевстве. Это да, тут невероятно скуч. Не успела договорить Асака, как ей снова в бок прилетел локоть наставника. Энакин и сам уже понял, что эти двое уже отвыкли от подобной жизни и просто ушли, в надежде на то, что им никто не будет мешать. Однако факт того, что они из королевской семьи, это не меняло. Как и то, что ход войны с сепаратистами зависит от того, на чьей стороне выступит королевство. Он сам не любил подобное, но тем не менее, нужно показывать свое уважение как минимум потому, что они старше и опытнее. «Простите моего падавана, ее язык быстрее мозга». На этих словах он недобро посмотрел на ученицу, которая уже буравила пол носком ботинок, осмотрела в противоположную от учителя сторону. На этот он лишь тихо вздохнул. «Тем не менее, я благодарен вам за ваши слова, а еще за то, что не стали настаивать на наказании моего падавана за то, что та подвергла опасности вашу дочь». «Да ничего, все в порядке», все с такой же улыбкой произнесла Акиме, сцепив руки за спиной. «Эта мелкая сама виновата в том, что устроила, и она за это еще получит». Многозначительная улыбка, которую показала сейчас мать, заставила дернуться даже Эйнза. Мысленно учитель и ученик только тихо попросили прощения у девочки, у которой явно появятся проблемы из-за того, что о ее выходке невольно напомнили. Однако Акиме быстро вернула себе добрую материнскую улыбку, которая кольнула сердце Энакина. Именно такой улыбкой улыбалась его мать, когда тот был еще совсем ребенком. «О, привет, Асака!» Весело подошла к разговаривающим взрослым и, ломая всю атмосферу, произнесла Амая. Рядом с ней шел Танатос в парадном мундире, который по случаю собрания даже выпустил свои крылья, что он делал достаточно редко. «А чего вы обсуждаете? Твои похождения в их храме?» Тихий и спокойный голос матери заставил эльфийку вздрогнуть. Она поняла, что пришла явно не вовремя, поэтому поспешила схватить за руку Асаку и ретироваться, услышав вслед лишь тихий голос Айнза. «Такой ребенок, я думаю, вы не против, если она будет сопровождать ее и здесь», уверенно произнес Айнз, смотря на удаляющихся в спешке девочек. «Я уверен, она уже выучила урок». «Они обе выучили». «Да, не беспокойтесь, с ней будет все в порядке». Хотя он и волновался, но все же был уверен, что в случае нужды его ученица не подведет. Да и большая часть 501-го сейчас на территории здания Сената, так что ничего случиться не должно. «Здравствуй, Танатос». После случившегося на Куате эти двое перешли на «ты». Так им обоим было проще. Танатосу уже надоело то, как к нему относятся, пусть он и понимал, что это естественно при его должности и положении. Да и к тому же, эти двое сражались плечом к плечу и доверяли друг другу спину. Лучшими друзьями они, конечно, не стали, но отношения у них выстроились очень даже хорошие. Можно даже сказать дружеские. «И тебе привет, Энакин». Танатос, как всегда, был веселым и непосредственным. Хотя сейчас он таким позволял себе быть далеко не со всеми. «Чего это тебя приписали к дипломатам в очередной раз? Я тут скорее как начальник охраны, но сам понимаешь, тут даже охранники политкорректные». Передернув плечами, ответил ему тот, на что получил в ответ легкий смешок. И когда эти двое разговорились о своем, Аинс и Акими тихо ушли в сторону одного из балконов. «И все же это место навевает слишком много воспоминаний», — грустно произнесла Акими, смотря на ночной Корусант. «Очень похоже на наш мир. Можно сказать, это его будущее. Только я никак не ожидала, что увижу его, стоя на вершине». «Я тоже, Акими. Я тоже. Корусант. Здание Сената». На следующий день в просторном зале для переговоров встретились две стороны. Представители республики в лице верховного канцлера и гранд-магистра ордена джедаев. Их сопровождали несколько магистров высшего совета и сенатских гвардейцев в качестве почетной стражи. Напротив же них была делегация королевства, во главе которой была сама королева, которую сопровождал ее брат и личная горничная, которая уже давно стала гораздо большим, нежели просто прислугой. В качестве почетной стражи были несколько рыцарей ордена всадников вместе со своими драконами, а также вторая по силе, после высших существ, Рубида. Представители республики в этих переговорах надеялись перетянуть на свою сторону королевство, а в идеале вовлечь его в открытое противостояние против конфедерации. Это позволило бы снять нагрузку с Вар и получить необходимую передышку. А после того, как республика победила бы Кайнес, то можно было бы поднять вопросы о вступлении в ее состав королевства. Этим ходом они могли убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, открыть для себя границы королевства, которые оно открывать не торопится, и получить невероятный рынок ресурсов и сбыта продукции. Во-вторых, это позволит принудить их распустить большую часть армии и флота, что лишит их возможности влиять на центральные миры. В-третьих, позволит республике заполучить невероятные технологии, которые сейчас на слуху у всех, кто хоть чуть-чуть связан с этой отраслью. По крайней мере, такого было мнение и желание Сената Республики. Палпатин же на это только смеялся в своих мыслях. Он, в отличие от закостенелых и зажравшихся сенаторов, понимал, что для того, чтобы диктовать свою волю такому государству, как Колдовское Королевство, нужна огромная сила. А для того, чтобы они согласились со всем тем, что они понапридумывали, нужно как минимум вырезать 2/3 их военных сил и иметь контингент на столичной планете королевства и основных планетах-мегаполисах. Конечно, ему была выгодна глупость нынешних сенаторов и его недееспособность в общем, но не до такой степени. Все же одно дело глупый оппонент, который не может просчитать все и действует предсказуемо, и совсем другое, когда соперник полный идиот. В этом случае предугадать или рассчитать ход его дальнейших действий просто невозможно. И это очень плохо, ведь умные игроки, которые хотят сберечь все фигуры, а не только свои, все делают с минимумом потерь для обеих сторон. А такой соперник может просто испортить все то, что тщательно планировалось и готовилось. И именно поэтому прямо сейчас Палпатину предстоит очень сложное начало партии, в котором нужно вначале занять самые лучшие места на доске. Он как никто другой понимал, что эта партия будет долгой и напряженной, что еще не раз придется совершить размен или перевернуть доску. И тем важнее сейчас для обоих занять самые лучшие места в центре доски и при этом оставить сбоку пару пешек, которые в будущем станут подспорьем для общего плана. Фрея тоже была напряжена, но при этом ни один мускул на ее лице не показывал этого. Она – королева Колдовского Королевства и наследница славы своего великого отца, и она не имеет права сомневаться или быть неуверенной. Ее слова – абсолют. От одного ее жеста будет зависеть, существовать звездным системам, или же они будут стерты с лица галактики. За ней стоят тысячи рас и все живые и не очень подданные королевства. За ней стоят священные земли ее отца и других высших существ, их величайшая крепость и одновременно величайший храм, великая гробница Назарик. И сегодня ей необходимо наконец решить те вопросы, которые назревали уже два столетия. Благодаря республике, королевство наконец сможет снять нагрузку с телепортационной сети и колонизационного флота. Как и вообще сделать космические перелеты доступными среднему классу жителей королевства. До этого времени столь дорогое удовольствие могли себе позволить только очень состоятельные личности и служащие на государственной службе. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. На Куате были закуплены образцы гиперприводов и кораблей на его основе. Также были выкрадены все дополнительные данные относительно путешествий через гиперпространство. Все же куатовцы не дураки и продали только двигатель, а не целую систему по созданию, налаживанию, обслуживанию и поддержанию гиперпространственных маршрутов. Они хотели выкупить у королевства право на создание собственной трассы, но не сошлись во мнении того, что королевство станет ее владельцем, а не просто арендатором. Однако даже несмотря на это, все равно понадобится помощь республики в построении хотя бы основного торгового маршрута от Корусанта до Игдрасиля. Ну а дальше уже можно будет самостоятельно распространить сеть, как паучью паутину, и соединить все миры королевства воедино. Плюс ко всему, Фрея была заинтересована в других их научных разработках. Одними из наиболее перспективных она видела медицину, а если точнее, то генетику, биологию и имплантологию. Солдаты королевства уже обладают имплантами, но с научными идеями республики и магическими знаниями королевства это может быть очень перспективно. Однако и ввязывать страну в большую войну она не хотела. Королевству сейчас нужен был мир и покой. По возможности было бы хорошо получить все необходимое и изолироваться от республики и остальных игроков, чтобы королевство могло спокойно развиться и освоить нужные ему знания. Но Фрея прекрасно понимала, что это невозможно. Республика и Кайнес сейчас в очень хрупком балансе паритета сил, и любое неосторожное движение может его разрушить. Прямо сейчас вся галактика будет наблюдать за тем, кому окажет поддержку королевство, ведь от этого события будет буквально зависеть победитель в этой гражданской войне за влияние и ресурсы. И вот, когда все стороны поприветствовали друг друга и выполнили официальную часть, началось осторожное, но уверенное вальсирование двух старых танцоров, величайшего интригана и манипулятора Пост-Руусанской республики и обремененного долгими столетиями правителя колдовского королевства, что с момента своего воцарения ни разу не оставлял своего поста. Итак, ваше величество, давайте начнем наши переговоры, с как всегда доброй и ласковой улыбкой произнес верховный канцлер, показывая тем самым всю свою серьезность. Первой темой наших переговоров станет помощь королевства в войне с Конфедерацией независимых систем. Согласна, на данный момент, это наиболее важный вопрос. С такой же спокойной улыбкой произнесла королева, словно они обсуждали не военные договоренности, решающие судьбу галактики, а погоду на курортной планете. Королевство считает, что республика, в отличие от Конфедерации, после окончания войны сможет стать гарантом стабильности и не позволить больше случиться подобному кризису. Я искренне рад, что вы верите в нас. Все с той же улыбкой слегка поклонился канцлер. Он прекрасно понимал подоплеку ее слов. Он видел, что королевству нужна стабильность на ближайшее время, и в обмен на него, они фактически согласились признать республику. А то, что так они признали и переформировавшееся из нее государство, даже если они этого не сделали, будет очевидно. В таком случае, я полагаю, нам следует выработать стратегию того, как мы будем действовать в наших обстоятельствах. На данный момент республика и конфедерация находятся в паритете сил. Королевство сможет предоставить вам гуманитарную помощь, но не только. На эти слова навострили уши и остальные. Все же снабжение это хорошо, но реальная помощь в виде кораблей и солдат королевства смогут серьезно изменить ситуацию на фронте. 86-й штурмовой корпус при поддержке 112-го отдельного танкового легиона и приписанный к ним 8-й ударный флот. Благодарим мы вас за помощь столь значительную. Важно и с искренностью произнес Йода, преклоняя голову. Все же вне зависимости от численности это был как минимум легион штурмовиков и танковый полк по меркам республики. А если их численность войск такая же, как у республики, то и того больше. Уверен я, многие жизни невинных спасут воины ваши. Не против, величество ваше, если пришлем к вам мы джедаев достойных, что помогут солдатам вашим. Нет, гранд-магистр, это разумно и поможет лучше координировать наши совместные действия», — проговорила королева, мысленно отмечая возможные последствия. Пусть она и знала о том, что это необходимо, но пускать в войска, фактически, шпионов крайне не хотелось. «Прошу лишь, чтобы ваши рыцари были готовы к тому, что увидят. Несомненно, с ними лично поговорю я. Уверяю, величество ваше, они оправдают доверие ваше и покажут, что друг и союзник республика верный». Несмотря на уверенные слова, старый гранд-магистр сомневался. Сомневался не в тех, кого планировал послать туда или королеве, он сомневался в себе и своих решениях. Слишком неоднозначно и малоизучено было колдовское королевство, и это пугало старого джедая. Союз с этим государством был очень рискованным решением, можно даже сказать на грани, но тем не менее и пользу он тоже мог принести значительную. И он пошел на риск, поддержав Аппаранцизиса на совете. Сейчас он взял на себя тяжелое бремя ответственности не только за весь орден, но и будущее самой республики. Йода прекрасно понимал, что интересы королевства и республики рано или поздно пересекутся, это неизбежно для двух сверхдержав, которые фактически поделили пополам всю галактику. Единственное различие – это то, что одна сторона построена на принципах свободы и демократии, а другая монархически феодальном с умеренной диктатурой. Он не имел права ругать их стиль жизни и общества, тем более что очень мало о нем знал, но факт безграничной власти монарха его тревожил. «В таком случае республика возьмет на себя обеспечение ваших солдат и кораблей всем необходимым, что мы способны дать. Не уверен, что мы сможем наладить поставки специализированных ресурсов и оборудования, но уверен, нечто наподобие провизии и медикаментов смогут использовать и ваши солдаты». Осторожно прощупывал почву Палпатин, заодно показывая свою поддержку. Хотя все присутствующие знали, что это еще один способ мягкой разведки. «Что вы на это скажете, ваше величество? Если вы предоставите список необходимых ресурсов, то я уверен, мы сможем возместить хотя бы часть ваших потерь. Благодарю, думаю, нам следует оговорить это отдельно». Благодарно кивнула и, согласившись, та продолжила. Все же это решение было палкой двух концах. Таким образом, она планировала не только показать свою доброту и укрепить связи с республикой, но и мягко разведать ресурсные возможности и сети снабжения. Сейчас же давайте перейдем к следующей части наших переговоров, торговле. Основной проблемой пока что является способ сообщения и связи. Мы не используем привычные вам гипермаршруты и гиперпространство в целом, однако при его появлении в королевстве я вижу перспективы для наших стран. Вы хотите войти в нашу экономическую систему? С внутренне лукавой улыбкой произнес Палпатин, но при этом не показал и доли истинных эмоций, продолжая улыбаться своей дежурной улыбкой. Частично. Мы слишком разные и поэтому не можем сразу объединить наши экономические и финансовые системы. Это вызовет серьезные последствия как у вас, так и у нас, грустно произнесла королева, даже позволив себе легкую расстроенность на лице. Это была идеальная игра, в которую поверил бы даже сам Палпатин, если бы не знал, с кем он разговаривает. Королевство, во благо наших будущих отношений, создаст сеть гиперпространственных маршрутов со столичной планетой и рядом торговых миров вблизи границы. Однако я прошу вашей помощи в объединении усилий, чтобы вместе выстроить дорогу в наше совместное будущее. Безусловно, ваше величество, уверен, так мы сможем не только узнать друг друга, но и образуем дружеские узы, что не позволит случиться трагедии. Палпатин не знал, зачем они захотели себе открытые границы, тем более гиперпространственные, но понятно было одно, они были нужны королеве. Позже этот вопрос смогут обсудить представители членов республики и сферы бизнеса со своими коллегами с вашей стороны. Возможно, она хотела пополнить бюджет за счет внешней торговли и новых налогов. Возможно, хотела заполучить гиперпространственный торговый маршрут в пользование своей страны. Возможно, саму технологию гиперпереходов. Возможно, с помощью них она собиралась влиять на информационное пространство республики. Только на первый взгляд Палпатин уже нашел несколько вариантов разной степени вероятности. И это только поверхностная оценка, и он был уверен, что как только более тщательно с этим разберется, найдет еще больше причин. Но пусть он и понимал, что это явно то, что нужно королевству, канцлер отступил. Другие бы сочли это глупостью и в обмен на это потребовали бы большего, но Палпатин не был жадным до власти идиотом и как никто другой знал, что цена ошибки слишком высока. К тому же и оплата за подобное тоже была вполне достойная, гуманитарная поддержка и целый флот военных кораблей при поддержке наземных сил. Весьма внушительная военная сила, учитывая технологическое превосходство королевства. И именно поэтому он и согласился без лишних слов, тем самым показывая не только свое расположение, но и тот факт, что с ним непосредственно всегда можно договориться по сложным вопросам, если их цена будет удовлетворительной. Ко всему прочему, в глазах простых обывателей он сможет выставить себя тем, кто нашел новых союзников в войне с конфедерацией. Конечно, для улучшения имиджа понадобится поднять репутацию королевства у основных масс разумных, но это не критично. А после окончания войны простому народу будет не до большой политики, все же война клонов окончена. Именно под этим лозунгом пройдет перестройка нового государства и лишение власти старых элит, которые все уже давно считают прогнившими. Хотя ради справедливости стоит отметить, что там действительно все прогнило насквозь. Ну что же, в таком случае, давайте перейдем к следующей теме. Ласково улыбнулся Палпатин и продолжил переговоры. Пусть основные вопросы, по крайней мере для него, уже были улажены и обсуждены между строк, но это еще не конец. Все же он, как верховный канцлер республики, должен показать себя в этих переговорах и их итоге. По ходу дальнейшего диалога также были обсуждены вопросы различной степени важности и полезности. Также между строк были заключены другие договоренности, а Палпатин искренне улыбался своему оппоненту. Уже очень давно он не встречал достойного соперника и того, кто мог понимать его между строк, написанных по диагонали между других строк. Однако его все же волновал другой вопрос. Отец нынешней королевы и тот, кто создал фундамент для современного колдовского королевства и взрастил нынешнюю королеву. Она искренне восхищалась им и надеялась когда-нибудь превзойти, и старый ситх это видел. А это говорило о том, что бывший король, что в народе был известен как король-заклинатель, способен на очень многое. Ведь именно он самолично объединил за 10 лет целую планету, а после всего за один век довел ее до индустриальной предкосмической эпохи. На подобное многие тратят не одно тысячелетие, что многое говорит о том, насколько он действительно опасный игрок. Да, именно игрок. Такой же, как сам Палпатин, как Фрей, как те немногие, кого он действительно признавал. Все остальные были лишь фигурами, разной величины и масти, безусловно, но они лишь фигуры и не способны ничего изменить. Все же в этой страшной игре, что простые разумные называют большой галактической политикой, тех, кого действительно можно назвать игроком, они те сами себя так называют, очень-очень мало. И теперь к этой горстке можно смело приписывать еще как минимум два имени. Примечание к части. Это было долго и сложно, но глава наконец закончена. Она получилась несколько короче, чем я планировал, но надеюсь, вам понравилось. На улице жара, помноженная на сессию и возведенная вместе в коронавирус. Пожалуй, это одна из наиболее сложных для меня глав. Спасибо за все и приятного чтения. Ветер перемен. Адмирал, мы прибыли в точку встречи. Идентификационные коды приняты. Проговорил оператор флагманского корабля 8-го ударного флота, на что адмирал только кивнул. Высокий и жилистый лысый мужчина с многочисленными шрамами, что тот оставляет как напоминание о содеянном, хотя их можно было легко убрать с помощью магии или зелий. Командование базы республики просит прибыть на оперативное совещание. Также пересланы координаты расположения флота. Хорошо, направьте флот к месту дислокации. После этих слов адмирал Марион перевел взгляд на своего первого помощника. Со мной пойдут командиры легионов, несколько интендантов, глава разведывательного управления флота и ряд аналитиков. Вы остаетесь за старшего до моего возвращения. Оповести их и пусть в течение получаса будут готовы, как прикажете. Коротко ответил ему тот, после чего начал связываться с нужными ему разумными. Магистр, это очень важно не только для ордена, но и всего мира. Прошу, будьте осторожны. Говорящий это по несколько замялся, однако быстро продолжил. Он знал и уважал своего коллегу магистра, однако ситуация была далеко не рядовой, терпимой и тактичной. Все же жители королевства живут в совершенно другом обществе, о котором нам до сих пор очень мало известно. Мы рассчитываем на ваши таланты, как военные, так и дипломатические. Как скажите, магистр Анцизис, да пребудет с вами сила, да пребудет с вами сила, магистр. На этих словах связь прервалась, а сама Мириаланка лишь тяжело вздохнула. Она была искренне польщена тем доверием, которое ей оказали. Она входила в Верховный Совет Ордена и прекрасно знала всю подоплеку, что не в малой степени решила выбор в ее пользу. По сути, совету был нужен свой разумный на этом посту, но при этом достаточно опытный и терпимый, чтобы не испортить отношения из-за своей неопытности и горячности. Изначально на этот пост хотели отправить магистра Кеноби или Плокуна, однако их военные таланты требовались ордену и республике на передовой. Ей предстояла очень сложная задача – взаимодействовать и являться, по сути, военным советником командира экспедиционных сил королевства. Об этой стране многие в ордене знали, и еще больше было мнение относительно нее. Именно поэтому совету требуется очень осторожно вести дела с этим государством. Однако сейчас это необходимо во благо всей галактики, которую охватила кровавая война клонов. Учитель, вас просит прибыть в конференц-зал для общего совещания с участием представителей королевства. Однако из сложных дум магистра вывел голос ее падавана. Посмотрев на ту нечитаемым взглядом, та только кивнула. «Хорошо, Борис, пойдем». Спокойно и величественно, как и всегда, произнесла ее учитель и пошла в нужную сторону. «Ты хорошо все запомнила относительно нашей миссии?» «Да, учитель, я постараюсь не подвести вас». Несмотря на внешнее абсолютное спокойствие, магистр все же почувствовала ее волнение и то, как она его скрывает. Это даже заставило ее слегка улыбнуться. Согласно информации ордена, все достижения королевства в той или иной мере основаны на силе. Если ты себя плохо почувствуешь, или же просто почувствуешь что-то необычное, то сообщи мне немедленно, строго произнесла та, даже слегка замедлившись, чтобы посмотреть в лицо своего падавана. Надеюсь, ты понимаешь, что в этом случае терпеть нельзя, а то, что ты расскажешь, и будет самым лучшим выходом. Тогда я смогу оперативно отреагировать и помочь. Да, мастер, если что-то подобное произойдет, то я сообщу вам об этом немедленно. На эти слова та слегка поклонилась, но все же, ее тронула искренняя забота и волнение ее учителя, которую та едва почувствовала. Когда джедаи вошли в зал совещаний, то все уже собрались. Клоны отдали честь, а офицеры просто обозначили поклон, который магистр им и вернула. У голопроектора, кроме известных ей офицеров секторальной армии, стояло еще несколько разумных. Высокий и крупный человек с изувеченным множеством шрамов лицом, а если хорошо присмотреться, то можно заметить, что и все тело было ими покрыто. Рядом с ним был другой низкий гуманоид, примерно по пояс человеку, с густой бородой. Вероятнее всего, это кто-то из низкорослых рас, произнесла про себя магистр. Магистр Ундули, коротко кивнув Мириаланке, произнес Мофф, обозначая приветствие, после чего перевел взгляд на представителей королевства и продолжил. Позвольте представить собравшихся здесь, уважаемая магистр Луминара Ундули и ее падаван. Короткий поклон на обеих джедаев, Мофф Праджи, а также адмирал Марион и генерал Мабергар. Названные также кратко поприветствовали остальных кивком. Согласно распоряжению высшего военного командования, адмирал Марион, при поддержке генерала Мабергара и магистра Ундули, временно переходит в резерв 4-й секторальной армии. Однако мне сообщили, что скорее всего их скоро задействуют и перебросят на другой участок. Поэтому, давайте кратко обсудим текущую ситуацию. После краткого представления и обрисовывания ситуации началось полноценное военное совещание. На нем были подняты вопросы обороны сектора и переформирования Королевского флота и армии для дальнейшей отправки тех на фронт. Если обобщать, то просто происходила подгонка военных реалий Королевства и Республики, чтобы позже не возникло недопониманий. После выяснения всех обстоятельств обе стороны были более или менее удовлетворены. По итогам совещания было принято решение о дроблении сил королевства. Флот разделяется на несколько корабельных эскадр и грузит в себя по легиону десанта. Особенно был выделен танковый легион, который предназначался для усиления наземных сил. В текущих условиях войны республики было просто невыгодно использовать эту силу как единый кулак, особенно с политической точки зрения, ведь общая доктрина тогда бы была весьма неудобна. Получалось бы, что королевство побеждает силы сепаратистов, а республика просто удерживает захваченную территорию. Конечно, если бы Сенат мог сохранить данный факт нераскрытым, то он был бы просто счастлив победить чужими руками, вот только это было невозможно. Да и итоговый, а главное закономерный и неприятный вопрос, разделки побежденной туши, был бы далеко не в пользу республиканцев. В итоге это грозило потерей огромной ресурсной базы и многочисленных рынков сбыта для центральных миров, поскольку все прекрасно понимали, что королевство не спешит открывать свой рынок, производит локальные закупки, да, но никак не открывает доступ к своим ресурсам и зонам влияния.